Глава пятая. «Ты бы оделась, что ли?» — говорю по-прежнему голой лесной девчонке. Отворачиваюсь и чешу в затылке, прикидывая, как упаковать баронскую тушу покомпактнее и как транспортировать. «Бросить!» — рекомендует Химеринг. Он прохаживается по телу барона, тоже явно что-то прикидывая. «Нет, это подарок лешему». Химеринг задирает хвост, пристраивает зад над башкой оборотня. «Не, обоссать поверженного врага, конечно, дело благородное, но...» «Эй! Даже не думай! Вонять будет! Мне же его тащить!» Откликается кот, но спрыгивает. И вдруг негромко рычит. Оборачиваюсь. Навка оделась, стоит, обхватив себя за плечи, смотрит на тушу своего мучителя. Пристально так смотрит. А глаза-то у нее уже не пустые. Ну, леший. Походу, платье он для нее дал совсем непростое. Зачарованное платье, которое махом привело ее в порядок. Девчонка переводит взгляд на меня, и я понимаю, что вообще-то она вовсе не девчонка. Она лесная нечисть. Изможденная, только что очухавшаяся от какой-то наркоты, но нечисть. Далеко не слабая. «Ты как, домой идем? Леший ждет». «Не сразу», — отзывается она, и плавным танцующим шагом идет к барону. Не иначе глотку ему собралась перервать. Навки, насколько помню, пьют человеческую кровь. «Подожди, не трогай его». Глаза Навки вспыхивают зеленым огнем, и Химерин кричит опять, махом становится между нами. Щетинит шерсть, прижимает уши. Вообще, это большой вопрос, кто страшнее, разломные твари или вот эта, лесная? Пожалуй, я бы предпочел разломную. «Тебя не трону», — говорит она насмешливо. Чует эмоции, зараза. «Это же ты мне его приготовил. Не мешай, человек. Уходи». «Что ты хочешь сделать?» «Выпью его. Уходи. А то и тебя выпью». «Ага, попробуй. Тьма тебе обрадуется». Но в помещении становится холодно. «Уходи!» — хрипло шипит Навка. Голову и без того, едва не лопнувшую от медвежьей хватки, прошивает резкой болью. Морок наводит поганка. «Не выйдет. Печать высшего защищает меня от любых ментальных воздействий. Но вот боль... Боль может и уложить. Хватит, требую я, морщись. Я без тебя не уйду. Навка продолжает шипеть, и боль нарастает. Но этого хочу забрать. Лешему подарить, понимаешь? Давай его лешему отнесем. Вместе. Там выпьешь. Она моргает. Свечение в глазах притухает, и вместе с ним уходит резь в висках. Навка склоняет голову и будто задумывается. «Дашь крови?» — спрашивает наконец. «Я есть хочу. Мне надо». «Ну, милаха просто». «Дам», — вздыхаю. «Если она обретет полную силу, это мне на руку. И охрану заморочит, и барона тащить поможет. Ну или меня попытается прибить. Посмотрим, в общем». «Нет», — протестует кот. Успокаиваю его картинкой. Очень толстая Навка тащит на себе барона. Реальная Навка тем временем неуловимо оказывается рядом, вытирает пальцем мой окровавленный подбородок, слизывает кровь. «Невкусный», — говорит с удивлением. «Ну, извините». Режу ножиком запястье, подставляю ей. «Пей уже, блин». Почитать, сколько она выпивает, проблемно. Но Навка выпускает мою руку ровно в тот момент, когда у меня начинает темнеть в глазах. Протягивает мне свою ленту, которая еще не успела завязать волосы. Я перетягиваю рану и с укором говорю. «Ну, теперь я слаб. Помочь тащить этого урода не можешь? И побыстрее бы надо, пока охрана не набежала». Вдруг прокатит. «Охраны не бойся», — певуче отвечает Навка. «Мороком всех накрою. Оборону тащи сам». «Твою ж мать!» «Я не сдержусь и выпью», — поясняет она. За дверями оранжереи я почти сразу убеждаюсь, что кровью делился напрасно. И без меня есть, что пожрать. Бегущий к нам охранник останавливается как вкопанный. На лице у него появляется идиотская улыбка. Навка неторопливо подходит к нему. Охранник падает на колени. За дальнейшим я не наблюдаю. Волоку барона к ограде. Не руками, конечно, не потяну сейчас, а удавкой из тьмы. При полной моральной поддержке моего кошака. Крайт просто исходит сочувствием, злостью на Навку, опять сочувствием, желанием все-таки барона обоссать. Около ограды я убираю удавку и сажусь на парапет передохнуть. Прикидываю, сумею ли сам перелезть через решетку с такими-то руками. Навка присаживается рядом, вздыхает, потом берет барона за пояс штанов и без усилий поднимает. Я в шоке от ее силы. Это ж сколько охранников она по дороге попила. Надеюсь, все же не насмерть. Но наверняка зря надеюсь. «Ну ты даешь», — говорю с восхищением. «Точно справишься?» Навка, видимо, воспринимает мой вопрос как беспокойство за баронскую жизнь. Тот, кстати, уже подает признаки этой самой жизни. Надеюсь, ненадолго. Вот таким сволочам лучше бы вообще на свет не появляться. «Не бойся, я не стану его пить. Потерплю, да и сыта уже», — обещает Навка и направляется к решетке. Все тем же танцующим шагом, словно в руке у нее не 100-килограммовая туша оборотня, а курица со свернутой шеей. «Ну...» Приятно, когда кто-то делает за тебя твою работу. Леший мигом залечивает все мои травмы. Он заметно озадачен тем, что у меня получилось спасти его девчонку. Не особо, значит, надеялся. И очень доволен полученным подарком в виде баронской туши. Надеюсь, сделает из этого урода шашлык. Медвежатину, если правильно пожарить, очень даже вкусно. А уж я как доволен, что Леший мне теперь вроде как должен за подарок. Пока что высказываю единственную просьбу — выдать мне какую-нибудь тару. Мои костяные боло — это два шара размером с женский кулак. Не тяжелые, но таскать их в карманах неудобно, особенно в рваных карманах, из которых я, кстати, потерял и смартфон, и банковскую карту. Курсантская форма хоть и напоминает легкие доспехи, но все же не вечное. Побег из бункера, 3 дня разлома и драка с оборотнем — этого и рыцарское железо не вынесет. С другой стороны, от нее вообще должны были остаться одни лохмотья. Видимо, курсантская форма пошита из какой-то неизвестной мне ткани, способной выдержать несколько десятков сражений с монстрами. Добрый леший выдает мне кожаную сумку на ремне и такую же потрепанную куртку. Как он выразился, срам прикрыть. Но и об обещанной инфе я не забыл. «Так кто такие измененные, которые в разлом ходят? Вы обещали рассказать, если Навку приведу». «Жрать хочешь?» — спрашивает Леший вместо ответа. «Хотеть-то хочу». В разломе в мой желудок попадали только какие-то грибы, листья и корешки, найденные и отмеченные Крайтом как неядовитые. Но принимать еду от Лешего себе дороже. Нечисть, она такая. Накормить тебя ядом и поставить на счетчик в раз плюнуть. Будешь потом всю жизнь на противоядие пахать. И то, что Леший мне должен за подарок, ничего не меняет. Брать еду у нечисти нельзя, это негласный закон. Спасибо, Семен Феоктистыч, не хочу. Обидеть хочешь, тянет Леший. А я ведь без задней мысли. Может и так. Но бессмысленный риск — это не мое. Отказываюсь еще раз. И в глазах Лешего опять мелькает удивление. «Я слишком многое знаю, такого, что вряд ли может быть известно 18-летнему пацану». «Вот теперь ты мне совсем не нравишься, малой», — задумчиво говорит он. «Не был бы ты в рассудке, я бы точно решил, что ты измененный. Так вот о них. Измененные — это маги ваши, людские. Их зельями накачивают, чтобы потом в разлом запускать. Кто подыхает там, а кто ингредиенты на продажу хозяину выносит?» Навостряю уши. Равнодушно говорю. «Не могу представить, чтобы кто-то добровольно накачивался зельями, разве что за большие деньги». Леший ржет. «Да вы, люди, за деньги на что только не соглашаетесь. Но и делиться не любите. Нет, малой, измененные, они не по своей воле глотают дрянь и лишаются ума. Они для других умников зарабатывают. Так что смотри, чтоб тебя такого крутого по голове где не стукнули и в лабораторию не притащили. Ты сам за себя отвечаешь, больше некому». «М-да, полный курвец, как сказал бы Палей». Леший только что практически подтвердил мне слова главы тайной канцелярии. Несколько лет назад начали пропадать молодые аристократы. Как правило, из захудалых или обедневших родов. Преступники выбирали тех, кого не хватятся сразу или не хватятся совсем. Некоторые из пропавших принадлежали пусть и к обедневшему, но древнему роду, имевшему и хранителя, и источник магии. Когда их начали искать, оказалось, что хранители исчезли, а источники их родов исчерпали себя. Если связать это со словами Лешего, то вполне возможно пропавших можно отыскать в некой лаборатории, где они подвергаются целенаправленной мутации, чтобы ходить в разломы. Что-то вроде рабов. Интересно, знает ли об этих лабораториях князь Львов? Как глава тайной канцелярии не может не знать. «Ты меня понял?» — настойчиво спрашивает Леший. Киваю. «Спасибо, что предупредили». «Ну, лишь бы запомнил. Чего задумался-то? Из друзей, что ли, кто пропал?» «Можно и так сказать. Матвея Соболева я спас из бункера, в котором он пробыл около недели. А для изменения человека явно нужно больше времени. Но если предположить, что лаборатория, где изменяют людей, находится именно в том бункере, то это не сходится с рассказом князя Львова. Матвея или Шаха, который тоже там сидит, может и можно назвать захудалыми аристократами, но точно не молодыми, зато сильными. Пора мне, Семен Феоктистович». «Не пора. Жрать не хочешь, так хоть ляг поспи. В этом лесу тебя никто теперь не тронет. Выспишься, подкину вас к Москве». «Тоже логично. Да и кот, если что, разбудит». Подкладываю под голову куртку Лешего, сворачиваюсь клубком. Под боком тут же устраивается мой кошак и начинает мурлыкать. Негромко. Так что я слышу и шум леса. Под эти убаюкивающие звуки мне удается выбросить из головы все мысли по поводу полученной информации и уснуть. Кажется, впервые за пару суток. Но все равно сплю в полглаза. Просыпаюсь от чавканья. Крайт сидит около моей головы и чем-то хрустит. Очень громко. Явно, чтобы разбудить меня. Вижу выложенные ровным рядом змеиные головы. 9 штук. Намышковал. Походу, проблем с его питанием у меня не возникнет. Леший перемещает нас с кошаком в подлесок около широкой трассы. Машет направо. «Тебе туда!» И исчезает. А на дороге перед собой я вижу аварию. На серьезную не похоже, но вряд ли в это место я попал случайно. Семен Феоктистич — существо крайне предусмотрительное. Продираемся с химерингом сквозь кусты, слушая возмущенный ор на дороге. Орут двое. Третий явно оправдывается, причем тихо. Даже слов не разобрать. Так понимаю, он или виновник аварии, или его хотят подставить. У обочины стоит синий автомобиль с правым рулем, явно иностранец. «Фордик», — подсказывает мне память Никиты. И хозяин «Фордика» не богат, иначе приобрел бы российскую машину. Это и дороже, и круче. Вторая машина — черный люксовый «Градиент» российского производства. На заднем сидении — пассажир. Двое мужиков, здоровяк и тощая шпала, фактически прижали к капоту «Фордика» третьего, достаточно широкоплечего, но он даже не думает сопротивляться. Все трое, кстати, неодаренные. «Ты, сука, на такие бабки попал! Да ты век у бритого дорожки в саду мыть будешь!» — вопит здоровяк. «Вылизывать, мать твою!» «Да вы ж сами, ребята!» — пытается возражать водитель «Фордика». И тут ему тычут в глаз. «Короче, козлина!» — сплевывает тощий. «За ремонт расплатишься, ты понял?» Че нам теперь, без двери ездить? А полицию стукнешь, в саду закопаем, понял, не?» Мимо периодически проносятся в обе стороны машины. Никто и не думает тормозить. Ну, картина понятна. Какие-то бандюки решили легко подзаработать. Не люблю, когда несколько на одного. Понятно, если этот один не гидра, высранная шанкрой. Оставляю кошака в кустах, предупредив. «Не лезь, я сам». «Пррр», недовольно отзывается он. Выхожу на обочину за фордиком и неторопливо иду к мужикам. Почти поравнявшись с ними, вклиниваюсь в беседу, многозначительно произношу. «Вы поосторожнее бы, парни. Этот кадр очень опасный». Тощий крутит головой, окидывает меня взглядом и язвительно спрашивает. «Ты чё, бомжара, в свидетели прёшь? Вали отсюда, пока не обломилась». «Ой», — делаю я удивленное лицо. «А у вас какая-то грязь прилипла». И протягиваю левую руку к тощему, к области солнечного сплетения. Он пялится туда же, и я бью. Точнее, это даже не удар. Короткий тычок резким сокращением мышц руки, буквально 1,5-2 сантиметра вперед. Тощий кает, сгибается пополам и явно теряет способность оценивать обстановку. Можно было и сильнее, но стукни я его со всей дури, мог его и на тот свет отправить. Реакция у здоровяка оказывается отличной, впору похвалить. Он успевает размахнуться, но я его не жду. Бью внутренней стороной берца ему в голень. Глаза мужика округляются от боли. Он тоже сгибается. Ну, большой и довольно быстрый. Лучше добавить. Бью ладонями по ушам. Наверняка этот удар заставит его лечить барабанные перепонки. А в настоящий момент займет на несколько минут. Убедившись в том, что противники плотно заняты собой, неторопливо шагаю к черному градиенту. Двери целы. Да и вообще видимых повреждений с этой стороны машины нет. Так что точно решили водилу фордика на бабки развести. Может, с другой стороны? Но тогда интересно, каким образом фордик сумел там что-то поцарапать. Пассажир сзади и не думает выскакивать и принимать участие в происходящем. А нет, затвором клацнул. Ну-ну. Быстро строю иллюзию перед своим лицом. Морду барона Васильева в медвежьем обличии. Первое, что на ум пришло. И заглядываю в окно. Жирный мужик издает сдавленный звук. Зеваю, предъявляя огромные клыки. Он тонко визжит, роняет ствол и закрывает голову руками. Правильно. Оборотня пули не возьмешь. Хмыкаю и отправляюсь выводить из ступора пострадавшую сторону. Водитель фордика держится за заплывший глаз и по-прежнему жмется к капоту. Моргает, явно ничего не соображая. «Быстро за руль! И сматываемся!» Должен же я обеспечить себе проезд до Москвы. Он кивает, судорожно рвет дверку машины, и я занимаю переднее пассажирское место. Кошак прыгает мне на колени. Всю дорогу бандитская жертва, счастливо избежавшая подставы, болтает без умолку. На всякий случай беру визитку, в которой значится, что водитель фордика — страховой агент. «Если вам вдруг понадобится, обращайтесь в любой момент, хоть ночью!» — трещит он. «Ну, все может пригодиться. Кота вот застрахую. Почему и нет?»